Джет тянул сеть, когда увидел в небе дракона. Зверь приближался, планируя с востока. Он с трепетом смотрел на него почти минуту. Удивление, а затем и тревога едва не заставили его выпустить полную сеть. Край уже выскользнул из его рук, но у Джейда хватило здравого смысла, чтобы поймать его и прикрутить к выступавшему на корме штырю. В следующий миг он поднял парус и увидел, как тот наполнился свежим ветром, дувшим с берега. Он повернул лодку к пляжу. Может быть, Арамина еще не встала? Он покинул ее и малыша спящими, когда выскользнул пораньше из дома, чтобы поймать рассветный ход рыбы. Если бы он только мог предупредить ее. Зеленый дракон, старый зверь, судя по белесой морде и морщинистым рубцам на крыльях, нес троих. Медленно кружась и выбирая место для приземления, дракон спускался вниз. Его растопыренные лапы коснулись травы в тот же момент, когда лодка Джейда заскребла днищем по песку. Как только Джейд вытащил весла, один из пассажиров спешился и бросился к нему, на ходу расстегивая свой шлем. «Пьемур!» «Джейд, я привез мастера орфистов. Братан привез нас на паранке». Пьемур говорил, быстро улыбаясь, чтобы успокоить приятеля насчет нежданных гостей. «Все в порядке. Все будет хорошо для вас». «Для тебя, Ири», — добавил он, протягивая руку, чтобы помочь Джейду вытолкнуть маленькую лодку на песок. Шорох на веранде дома привлек внимание Джейда. Подняв голову, он увидел, как Ири подогнулись колени, и, лишившись чувств, она осела на пол. «Ри!» — воскликнул он. Даже не кивнув двум пожилым мужчинам, Джейд кинулся к телу жены, распростертому на теплом камне. «Услышать дракона после всех этих лет! Наверное, она страшно испугалась». Он положил ее на кровать, и Пьемур поднес чашку холодного кла, зачерпнув напиток из котелка на кухне. Мастер орфистов и всадник осторожно перешагнули порог. Маленький Радис испуганно вскрикнул при виде чужих, и когда Пьемур поднял его на руки, схлипывая, уткнулся личиком в его плечо. Вдруг он замолчал. Пьемур поймал его взгляд, устремленный на мастера Робинтона. Тот строил такие уморительные гримасы, что ребенок был просто очарован. Еще полные слез глаза малыша уставились на орфиста. Наконец Арамина пришла в себя. Ее лицо было бледным, пальцы судорожно вцепились в руку Джейда. «Ри», — сказал он тихо и настойчиво, — «Паранта Протана привезла к нам Пьемура и мастера Робинтона. Они полагают, что мы должны владеть всем, что находится здесь. Это будет наш холд, наш собственный холд». Ри продолжала со страхом и изумлением смотреть на мужчин, пытавшихся улыбками подбодрить ее. «Я понимаю, что мы прибыли несколько неожиданно, моя дорогая леди», — сказал мастер Робинтон. «Но вините в том Пьемура. Он соблазнил меня нанести этот визит». «Ри, милая, все в порядке», — заверил жену Джейд, перебирая ее волосы и поглаживая пальцы, судорожно цеплявшиеся за его куртку. «Джейд», — вдруг сказала она тихим, сдавленным голосом, — «я ведь не слышала Паранту». «Ты ее не слышала?» — тихо переспросил Джейд. «Ну тогда почему же ты упала в обморок?» «Потому что не слышала дракона». В эти слова Арамина вложила всю боль, все противоречивые чувства, которые она испытывала сейчас. Джейд заключил ее в объятия, ласково покачивая, не повторяя снова и снова, что все в порядке. Какое значение имело то, что она прежде слышала драконов? Сейчас она в этом не нуждалась, и она не должна бояться. Никто не будет осуждать ее. Ей надо успокоиться. Такие волнения вредны для их будущего малыша. «Возьми, это поможет», — сказал Пьемур, снова протягивая чашку скла. «Поверь мне, Арамина, я знаю, что бывает с человеком, который никого не видел несколько оборотов, и вдруг к нему заявляются гости». Услышав полное имя своей жены, Джейд с удивлением взглянул на юношу. «Мы просмотрели барабанные сообщения, переданные после того, как вы исчезли», — доброжелательно объяснил Робинтон. Можно сказать, мы вас вычислили». Он качал маленького Райдиса на колени, и тот восхищенно огукал. «Мое дорогое дитя», — продолжал Орфис, когда молодая женщина совсем пришла в себя. «Самое лучшее из всех возможных новостей является то, что вы живы, здоровы и находитесь в этом прекрасном южном холде. Ведь на Востоке до сих пор считают, что вы погибли от рук мародеров». Тень упрека в беглом взгляде, брошенном им на Джейда, совершенно не чувствовалась в голосе, в словах, что предназначались для Рамины. «За последние недели я получил больше сюрпризов, чем за всю свою жизнь. Мне придется потратить не один оборот, чтобы привыкнуть ко всему этому». «Джейд, Ри, мастер Робинтон очень интересуется древними развалинами. Пьемур решил, что пора переходить к делу. Я думаю, что ваши руины заслуживают большего внимания, чем пустые дома на плато у подножия вулкана». Все еще покачивая Райдиса и улыбаясь малышу, мастер Робинтон с увлечением продолжил. «Пьемур клялся, что вы нашли массу древних предметов и используете их. Я имею в виду не только это необычное жилище». Он окинул любопытным взглядом комнату. «О, теперь я сам вижу эти сундуки, сети и ящики. Я восхищен. В поселении на плато мы будем раскапывать целые обороты, и пока там не найдено ничего, кроме ложки». А здесь он обрел рукой просторный зал, в котором было собрано немало находок Джейда и его подруги. «Мы не могли сделать многого», — скромно заметила Ри. Постепенно молодая женщина начала приходить в себя. «Нашей главной заботой оставалось жилье». Она встревоженно взглянула на Джейда, одной рукой легко обнимая ее за плечи, другой — сжимая ее пальцы. «Вы сделали чудеса, моя дорогая», — твердо сказал Робинтон. «У вас есть лодка, сети. Мы видели загоны для скота и даже сад. Вы даже расчистили подлесок.